Но еще в ролях можно рассказать о тех чертах характера, о тех человеческих качествах, которых у тебя нет, которых тебе не хватает и которые тебе милы. В студии было интересно. Каждый день происходило что-то новое. Постоянно хотелось узнать больше, чему-то научиться. Уроки Иловайского, Колесникова, лекции, споры о той или иной работе, участие в спектаклях. Жизнь кипела, но иногда и ошпаривала. Вспоминаю, как я по-настоящему плакал, когда постыдно провалился в роли Шмаги «Без вины виноватых», первой моей большой роли в Омском театре. Дважды в жизни я ощущал ужас перед темным залом, когда кажется, что там бездонная пропасть и жуткая тишина, и хочется сбежать. Первый раз тогда, играя Шмагу, а второй — во время показа худсовету Вахтанговского театра роли Кирова. Это такое состояние, что кажется, будто тебе ничего не надо, лишь бы уйти куда-нибудь подальше от страшной темноты зрительного зала. Но надо выдавливать текст из пересохшего горла, двигаться по сцене на ватных ногах, надо работать, не обращая внимания на гулко бухающее сердце. Моя игра вызвала у Самборской неудержимый приступ хохота. Могу представить, как смешон был я, зелепушный мальчишка, произнося эту фразу: «Ну, и дальнейшее наше существование не обеспечено». Самборская чуть не по полу каталась. Она была полная такая, в летах, как говорят сейчас, дама непреклонного возраста. Не мощная, а статная, величественная, как Екатерина II. И вела себя она царственно. Но тут величие слетело с нее, и вся ее артистическая плоть сотрясалась от смеха. После самостоятельных ученических показов Самборская подробно разбирала наши работы. Разумеется, она не приняла моего Шмагу, указав, что я наигрываю и чересчур стараюсь. Потом я привык к более суровым замечаниям, даже стал соглашаться с критической оценкой моих работ. Ведь не бывало такого актера, которому не доставалось бы от зрителей и критиков. Еще не раз я падал в пропасть отчаяния, пока не научился принимать удары судьбы спокойно. Хотя не могу сказать, что я стал железобетонным, и от меня все отлетает. До сих пор не отлетает, бьет по сердцу и порой очень чувствительно. Но внешне это редко проявляется. Я научился властвовать собой. А тогда, страдая от мальчишеского максимализма, я чувствовал полный крах. Надо уходить из театра. И рыдал в уверенности, что нет актера хуже, бездарнее и несчастнее меня, и что учебе конец. Позже Самборская несколько примирила меня с самим собой, высказав примерно следующее. «Если ты станешь актером, тебя ждут бессонные ночи, мучительное раздумье, незаслуженные обиды, справедливые упреки, бессилие перед некоторыми ролями, сонм неутоленных желаний, творческих провалов, неудачи, после которых трудно поднять глаза на товарищей, мучительные часы, когда теряешь веру в свои силы, когда кажется, что пошел не по той жизненной дороге. Вот тогда будут ягодки, а пока это цветочки. Да и цветочки-то только-только проклюнувшиеся, еще не распустившиеся. Работай и работай, только в этом спасение от обид и неудач». И я работал, а попутно заполнял дневник, в котором честно отражал свои сомнения. Странное чувство испытываешь сегодня, перелистывая самодельную тетрадку, исписанную неровным, еще детским почерком, и сознавая, что тебе принадлежат эти простодушные признания, наивные оценки, неловкие обороты речи. В то время, да и потом, тоже меня мучили неуверенность в себе, острое сознание своих недостатков. Поверял я эти чувства только дневнику. «А все-таки ты, Мишка, мало знаешь. Ох, как мало! Нужно больше заниматься собой, а иначе будет трудно». Последние месяцы в душе копошится какой-то червяк, нет веры в себя. Не удовлетворен собой от волос до пяток. «Вот речь тебе, Миша, нужно развивать, и очень тщательно. А то она у тебя сухая, неяркая и много неправильностей в произношении».